чтобы как-то обменяться, чтобы. Он приоткрыл дверь в комнату женщины и тут же услышал раздраженный голос. — Виктор, имей совесть. Мне вставать в 6 утра, иди к себе. И Неделин пошел в другую комнату. Раздеться и постелить постель он стеснялся. Придется рыться в чужих вещах. Он сел в мягкое глубокое кресло, вытянул ноги и заснул, вцепившись в сон, как утопающий цепляется за оказавшееся рядом бревно. И как бревно крутится в слабеющих руках, так сон Неделина крутился, кружил сновидение, показывая то что-то смутно знакомое, то вовсе невиданное, крыльцо какого-то деревенского дома, доски крыльца осязаемо, как наяву, прикасаются к босым ступням. Потом тропинка, речка. И ничего этого Неделин никогда не видел. Он понимал это даже во сне, что не видел. Глава 7. Проснулся он в тишине, в пустоте. Пошел в ванную, умылся. Поглядел в зеркало на чужое лицо, заросшее утренней щетиной. Витя был обильно черноволос. В пластмассовом стаканчике торчал бритвенный станок. Неделин брезгливо повертел его, сменил лезвие, взяв новое из коробочки, которая была тут же, на полке под зеркалом. Потом ему захотелось есть. В холодильнике он нашел сыр и колбасу, вскипятил чай. Стояли на плите какие-то кастрюльки, но он не стал даже открывать их. Не для него приготовлено. Зазвонил телефон. Неделин снял трубку. Молчали. — Да? — спросил Неделин. — Ты один? — женский голос. — Один. — Через полчаса буду. Положив трубку, Неделин сообразил. — Это ведь Лена звонила. Она провела ночь с Кубиком и теперь едет к нему ссориться, ругаться, рвать отношения. Так, утешить ее, повиниться, покаяться, сказать, что подлец он и негодяй, лишь бы простила, быть нежным. А вдруг как раз это насторожит? Вдруг Витя совсем не такой, и Лена его любит, паразита, как раз за подлость. И самое верное будет сказать: «Да, я дерьмо. Не нравлюсь, проваливай». И тут она заплачет, скажет, что не может без него, что не вынесет, что простила его, то есть не простила, а поняла, вникла в его положение. Ведь он ведет полную опасности жизнь, только надо было все заранее сказать. «Витя, я бы согласилась. Почему ты не сказал? Витя, хороший мой, не бросай меня». Нет, это вряд ли. Тут надо как-то в шутку все перевести. Вот этот букет бумажных роз, поставленный на кухонный шкафчик для антуража. Хорошо, что бумажные, смешнее. Взять и, открывая дверь, грохнуться на колени, протянуть букет. Прости! Звонок в дверь. Схватив букет, заулыбавшись, Неделин пошел открывать. Открыл, упал на колени, склонив голову. — Ты очумел, Витя? Раздалось над ним. Вместо «очумел» было употреблено гораздо более грубое слово. Подняв голову, Неделин увидел толстую женщину лет 50 с вытаращенными глазами. — Это я так, — сказал Неделин, поднимаясь. — Чудак, — сказала женщина, употребив более грубое слово. — Я за него дела делаю, а он с ума сходит. Она по-хозяйски прошла на кухню, тяжело села, закурила и потребовала. — Выпить дай. Неделин сунулся в холодильник, в шкафчике. — Не проспался, что ли? Женщина пошла в комнату, открыла там что-то, бар, и пришла с бутылкой. На бутылке яркая наклейка, что-то иностранное. — Выпьешь? — Выпью. Вдруг захотелось Неделину. — Радуйся, — сказала женщина, разливая. — Продала. — Молодец, — сказал Неделин. — Как думаешь, за сколько? — Не знаю. — Вот сука! — обиделась женщина, употребив гораздо более грубое слово. — Так ведь неинтересно. Угадай, говорю, ну. — Ну, 500. — Это даже не смешно, скот ты такой, — сказала женщина. — На!